моих слов поднялся гвалт. Женщины наперебой поздравляли Аннабель, а Денис и Семенов подняли ступки. «Пропал ты, Олег! Хомут на шею!» – произнес подполковник вместо тоста и выпил. «Рад за тебя. Давно пора!» – опрокинул свою стопку друг. «Теперь Ашоту надо найти невесту. Я расправился с водкой. Опасно оставлять неудовлетворенного армянина без женщины». Посмеявшись над моими словами, принялись за еду. Семенов настраивался на конкретные посиделки, но после второй стопки мы с Денисом отказались пить. После обеда прогулялся с мамой на огород. Некоторые грядки тоже уже взошли. Мама безошибочно определяла, что где растет, хотя, на мой взгляд, все выглядело одинаково. Микроскопические листочки зеленого цвета. Пчелы, облепившие цветы на деревьях, привлекли внимание, напомнив о пасеке в новом кудоме на заимке егерей. Надо будет выпросить у егерей пару ульев. Заезжали в Брекенбор. Бабушка обещала приехать, как дед вернется. Не сидится ему на месте. Бегает по лесам, словно подросток. Возмутилась мама на мои слова, что дед с утра ушел в лес с Михаилом. А насчет Аннабель, я очень рада, сынок. Такую девушку найти в наше время. Не иначе, как сам Бог тебе помог. Он всегда помогает мне. Уклонился от ее руки. «Мам, я понятия не имею, что и как со свадьбой. Ей же, наверное, платье нужно невесты, да и остальные моменты. Возьмешь на себя?» «Не переживай. Жаль, только никого из родни ее нет. Не по-русски это». Мать замолчала. «Попросим Виталия Семеновича или папу вести ее на венчание. Она очень религиозна. Венчание обязательно». Строго сказала мама, не сводя с меня глаз. «Я особой религиозностью не отличался, принимая все как само собой разумеющееся. Насчет отца не переживай. Я уже Юрия Владимировича на эту роль определил. А против венчания ничего не имею. Надеюсь, папа мы найдем». Семенов может обидеться, что не он ведет невесту к алтарю. Мама задумчиво смотрела на реку. «Папа-то не такой, а вот отец Маши немного обидчивый. На обиженных воду возят». Напомнил старую поговорку. «Моя свадьба, мне решать, кто будет названным отцом». «Насчет платья и остального не беспокойся. Удели внимание невесте». Потолкнула она меня. Аннабель с ведром в руке шла в сторону загона. Неторопливо дошел туда же. Хрюкающие свиньи пытались сунуть рыло в ведро, пока девушка вывалила в корыто пищевые остатки с нашего стола. Удивительно, как всегда чисто и вкусно пахла Аннабель, проводя столько времени с птицами. А теперь свиньи и козы добавились. И почему грязная работа все время должна заниматься моя жена? Маша и Альбина лишь помогают готовить еду, стирают, работали на огороде. Но и Аннабель делала всю эту работу, плюс еще и живностью занимается. Это несправедливо, и надо упорядочить обязанности. Решил мысленно, наблюдая, как Аннабель гладит козу по голове. «Почему все время только ты занимаешься этой работой?» Девушка вздрогнула от моего голоса. Коза стремительно скрылась в сарайчике. За время нашего отсутствия Ашот и Ваня оба контейнера расширили, превратив их в сараи. «Я люблю животных». Аннабель подхватила пустое ведро, направляясь к выходу. «У девочек тоже много работы». «Краситься и валяться на кровати?» Я забрал ведро у девушки. «Все должно быть справедливо. Нельзя одним корешки, а другим вершки». Аннабель улыбнулась, переводя разговор. Пока рассказывал ей про события в Спас-Крезанском, забыл свое первоначальное негодование насчет несправедливого распределения обязанностей. Только появление Ашота и Вани с набитыми рюкзаками за спиной смогло оторвать меня от общения с невестой. Каждое ее слово, каждый жест был пронизан человеческим состраданием, любовью к окружающим и чувством ответственности за людей. На ум пришли слова мамы, что таких девушек нет. Я был полностью с ней согласен. Рубикон был перейден. Я осмелился связать свою жизнь с другим человеком, заботиться о нем и строить совместные планы. Глава 25. Ничего не кончено. Прошла неделя после нашего возвращения из города, и в первый день лета установилась прекрасная теплая погода. Вместе с парнями пошли на пляж, на речку, где до нас облюбовали место для купания девушки. Не знаю, как они здесь начали купаться еще с середины мая, но вода была очень холодной. Правда, солнце уже начинало припекать. На берегу можно было растянуться и позагорать. «Ну и холодина! Как они здесь купаются?» Ваня, дрожа всем телом, плюхнулся рядом. «Слышь, что скажу, Олег!» Сказал Иван и оглянулся. Накупавшись, Ашот и Денис ушли выше по реке и готовили удочки для рыбалки. «Я сделал усилитель приема сигнала для рации. Использовал громоотвод». Обтираясь полотенцем, начал рассказывать парень. «И теперь могу принимать сигналы аж с Дальнего Востока. И везде одна хрень. С едой туго, в большинстве мест электричества нет, банды распоясались». Ваня пристроился рядом. «Ты меня слушаешь?» «Слушаю». Я перевернулся на живот, подставляя спину лучам солнца. Уровень радиации был в норме. Привычка проверять ее каждый день у меня не пропала. «Вчера на связи был Игнат. Он с Курска». Ваня имел привычку рассказывать подробно, часто акцентируя внимание на ненужных деталях. «В прошлом он бывший сотрудник МЧС. Ему можно верить». «Короче, Вань, говори по существу. Мне похрен, кем он был в прошлом». Приподнялся на локтях, вглядываясь в лицо друга. «Полезная информация была от него». «По Курску прилетело несколько раз за последние 3 дня», — выпалил Ваня, обидевшись на мое замечание. Я резко присел. «Повтори». «Игнат считает, что это были беспилотники. Правда, прилетел не по самому Курску, а по деревне Медвинка, где народ сбился в один из больших лагерей. Ну, те, что успели выйти из города во время удара». «Ваня, ты уверен насчет беспилотников?» «Игнат уверен. Парни тамошние нашли обломки. Хвостовое оперение и еще что-то. Но вроде никого не ранило. Все 3 раза промахнулись, и взрывы были в поле». Ваня продолжал говорить, а передо мной возникло лицо генерала из комитета, говорившего про неминуемую атаку от неприятеля с последующей экспансией. Но генерал отводил этому процессу 1-1.5 года, объясняя риском радиационного заражения для интервентов. А тут еще и 1/2 года не прошло. Что-то рановато. Я считал, у нас есть время. После возвращения из Спас-Рязанского проинформировал мужское население Эдема о возможном вторжении извне. Подробно рассказал про план метастазы, суть которого сводилась к очагам бандитского подполья, призванного вернуть страну в хаос. Если атака беспилотниками была, это дело рук западных соседей. Да и сам Курск недалеко от границы. Спасский район Рязанской области, находящийся под контролем Сердюкова, находился далеко. Но это не исключало появление врага через год. Вряд ли он ограничится приграничными районами. «Ваня, желание загорать у меня пропало. С этого дня твоя основная задача – не работать в огороде, не заниматься животными или другой работой. Плотно садись за рацию, выходи на связь с радиолюбителями по западным границам нашей страны, северным и южным. Нужно больше данных, чтобы я мог проинформировать Сердюкова. Возможно, что прогнозы были неверны, и все начнется куда раньше». «Может, единичный случай? В шеке там или укры балуются?» Ваня присел. «У нас только работы. Да и свадьба твоя на носу». «Справимся. А свадьба никуда не денется. Там мама и Наталья Ивановна плотно занимаются. Пойдем к парням. Пропало у меня желание валяться на солнце». Трофеев у Ашота и Дениса не было. Да и трудно ожидать клёва летом в полдень. Рыба уходит на глубину и в прохладные места. Смотря за неподвижными поплавками, старался не думать о словах генерала, сосредотачиваясь на предстоящей свадьбе. К ней все было практически готово. Сергей с удовольствием предоставил свое кафе Светлана, пообещав за счет заведения обеспечить нас самыми лучшими шашлыками в мире. Выпивка у нас имелась, а накрыть стол взялись сами наши женщины, привлекая к этому повара Сергея. Армянин даже хотел взять на себя приготовление еды полностью, но на такую жертву я не согласился. Помимо нас, на свадьбу собирался пригласить полковника, 2 его лейтенантов, сержанта-ординарца, нового мэра Глотова. Дед сразу проинформировал, что приведет своих егерей. Даже по самым скромным подсчетам нас набиралось больше 20, если не все 3. Это сколько еды на такую ораву, а Сергей и так нас постоянно кормил бесплатно. Сердюков предупредил, что с ним будет гости, и нетрудно было понять, что речь идет о медсестре. Сам я подумывал позвать и врачей, что оперировали полковника. Знакомство с эскулапами никогда не помешает. Мама и Наталья Ивановна с таким воодушевлением принялись за подготовку, что даже затретировали Аннабель. Они дважды ездили с подполковником в город, ища платье для невесты. Обе немного забросили огород, где среди всходов семян начали появляться сорняки. Пришлось самому в компании Ашота, внезапно проявлявшему интерес к огороду, начать прополку. Ашот еще дважды сам посещал Диулина, лишь на третий раз признавшись, что встретил там молодую вдовушку по имени Ира. Женщине было 26, всего на год моложе Ашота. Вышла замуж и переехала с мужем в Диулина за полгода до войны. 3 месяца назад Ира обдавила. Мужа задрал кабан, когда тот по зимнему снегу вышел на охоту. Уехать девушке было некуда. Рязань была сожжена. И оставить старую свекровь в совести не позволила. «Понимаешь, там реально негде. Все друг друга знают. Не влез же мне ее тащить!» Жаловался Ашот, старательно пропалывая сорняки. «Чем тебе лес не устраивает? Думаешь, наши предки в отель ходили и на королевского размера кровати этим занимались?» Армянин начал лепетать, что Ира серьезная, и ему не хочется выглядеть озабоченным. «Тащи ее к нам. С твоих слов, свекровь умирает. Что я там делать после смерти старушки?» После последнего посещения Диулина Ашот рассказал про свекровь Иры, уже неделю не встававшую с постели и не принимающую еду. «После твоей свадьбы», – пообещал Ашот, сразу воспрянув духом. Его замкнутость стала проходить после встречи с неизвестной мне Ирой. Армянин снова становился душой компании, заставляя нас часами смеяться над шутками и анекдотами армянского радио. Между Альбиной и Машей в последнее время происходили стычки. Татарка приревновала к своему мужу. Денис на все просьбы помочь отсылал жену к Ване. Альбина в этом увидела угрозу для себя, хотя что Маша, что Ваня очень уважительно относились друг к другу и к институту брака. «Перебесится и успокоится», – отмахнулся Ваня на мою просьбу серьезно поговорить с женой. «Иногда с таких мелких недоразумений рождается большой конфликт. Что касается Дениса, его только веселила свара 2 женщин. Он даже специально создавал условия для их грызни. Аннабель в силу своих возможностей старалась утешить одну и поддержать другую, хотя у нее самой было на носу важнейшее событие». За неделю после возвращения из города дважды выходил на связь с Сердюковым. Полковник продолжил чистку района, вылавливая преступные элементы. Даже дед слышал, как в деревнях рядом с администрацией заповедника жители радовались такому положению дел. Становясь безопаснее, Спасский район привлекал жителей и других районов. Спасск-Рязанский стал приобретать славу спокойного города, где царит порядок. Полковник на одном из сеансов радиосвязи посетовал, что такая слава добавляет ему хлопот. В город потянули жители, рынок стал местом, куда стекали со всех окрестностей. Свадьбу планировали на 15 июня. На этой дате настояла бабушка после разговора с одной из местных ворожей, определившей этот день как самый удачный. Женщины занимались тем, что перешивали свадебное платье. Единственный найденный нормальный экземпляр был широковат в талии. Несмотря на все усилия сотрудников заповедника, поголовье зубров стало уменьшаться. 2 самцов внезапно умерли. Бабушка ничего не могла сделать. Запас ветеринарных препаратов закончился. Внезапно осмелели волки. Вой мы слышали через ночь. Дед, выполняя мне обещание, привез собаку. Помесь кавказской овчарки и лаки. Пес отзывался на кличку Амбал. Прежний хозяин не был лишен чувства юмора. Кличка как нельзя лучше соответствовала собаке. Крупный. Не менее 1 метра в холке, преимущественно бежевого окраса с черными подпалинами. Амбал был обладателем клыков 3 сантиметра. Когда он зевал, становилось страшно. Но, на удивление, несмотря на свою бойцовскую родословную, Амбал оказался очень добродушным. Сын Вани, Серега, полюбил пса, зачастую устраивая с ним в обнимку или дергая его за хвост. Амбал на ребенка даже не скалился, но стоило ему услышать волчий вой, как мгновенно преображался. Шерсть на загривке становилась торчком, и с громким лаем он пропадал в лесу. Очередной зубр, родившийся в декабре, начал проявлять признаки болезни. На совместном совете его решено было зарезать, а мясо распределить среди оставшихся егерей. Дед и бабушка приехали к нам с 20 килограммами свежего мяса, решив свою долю пожертвовать для Эдема. На вкус напоминало говядину, но мясо было чуть жестче и немного суше. В любом случае, изменение в рационе обрадовало всех. Ашот попробовал угостить нас фирменным армянским шашлыком по секретному рецепту. Но зубрятина для этого не подошла. Получили сухие и жестковатые полуобгоревшие куски мяса на шампурах. Дни проходили без приключений. Это было настолько спокойное время, что казалось, мы реально в раю. Огород радовал всходами. Теперь даже я мог понять, где растет лук и чеснок. Хотя остальные ростки оставались загадкой. Рано утром Виталий Семенович выходил на рыбалку. На столе рыба стала постоянным блюдом. Жареную ее особо не ели. Но уха нравилась всем без исключения. Я постоянно требовал, чтобы каждая рыбина была проверена на радиацию. Ведь неизвестно, где она могла плавать до поимки. Уровень радиации незначительно возрос. Возможно, что ветер с юго-запада вносил свою лепту. А может, просто солнечная радиация добавляла свои микрозиверты. За день до 15 июня поехал с мамой и Натальей Ивановной в Спас-Крезанский. В машине были продукты для завтрашнего торжества. И еще раз предстояло обговорить время венчания в церкви. Венчание планировалось в церкви Вознесения Господня в Спаске, расположенной на углу Ломоносова и Советской, примерно в 300 метрах от места засады, где мы прикончили Шершнева. Настоятель храма, отец Арсений, мужчина 40 лет с густой сидеющей бородой, подтвердил прежние договоренности в 10 часов утра. Договор с Сергеевым тоже был в силе. Мама и Наталья Ивановна остановились в кафе на ночь, чтобы с раннего утра заниматься угощениями. Приданная им в помощь Танюха искренне поздравила меня с предстоящей свадьбой, принимая привезенные продукты. «Про шашлык я помню. Молодой поросенок ждет своего часа. Вечером заколю и замариную». Серега обнял меня как родного. «Хороший ты человек, Олег. Повезло девушке с тобой». Из кафе поехал к Сердюкову, испытывая угрызение совести. Почти 20 дней, как мы виделись последний раз. Хотя и говорили по рации дважды. С момента памятного разговора у реки Ваня большую часть времени проводил в радиопереговорах, но больше никаких атак радиолюбители не подтверждали. «Агония», – констатировал Виталий Семенович тот случай, а 2 недели спокойствия лишь доказывали верность его вывода. Полковника застал уже в машине. Увидев мой додж, Сердюков открыл дверь. «Дуй ко мне в машину. Проедемся, если не торопишься». Ехали часа полтора, если не больше. В основном по дорогам, но иногда и срезая по полям. Пока ехали, подробно рассказывал последние новости. Со стороны Касимова приходили дурные вести, что зэки сделали рейд в соседнюю область и разжились серьезным вооружением. После серии поворотов по проселочным дорогам выехали на шоссе. Трафарет с указанием, что Дарьяшка 7 километров справа по движению, попался на глаза в момент писка дозиметра. На дисплее высветилась цифра 0,34 микрозиверта. «Радиационный фон вырос», – проинформировал я полковника, но тот только кивнул. У въезда в город был серьезный блокпост из танка Т-72 и 2 БТРов старой модификации. Нас остановили, но полковника знали в лицо. После нескольких вопросов о здоровье и ситуации на севере капитан махнул рукой. «Проезжайте». В Ряжске бывать не приходилось. Судя по всему, город был крупнее Спас-Крезанского. Центральная улица имела асфальт отличного качества по 2 полосы в обе стороны. Водитель знал, куда ехать. Мы немного попетляли и подъехали к невзрачному 4-этажному зданию, от которого веяло казенностью. «Ждите здесь». Сердюков нажал на кнопку вызова. Открылось окошечко. А через пару секунд дверь открылась, пропуская полковника внутрь. «Что за здание?» «Управление ФСБ». Водитель откинулся на сиденье, улучив момент, чтобы покемарить. Но спать ему не пришлось. Сердюков вернулся с мужчиной в камуфляже и пистолетом в поясной кобуре. «День добрый». Мужчина подал руку, устраиваясь рядом. Дальше ехали по его указаниям. Почти выехав из города, свернули налево и доехали до огромного комплекса из 3 5-этажных зданий в форме буквы «Ш». На фасаде читалось «Психоневрологический интернат», но охрана у ворот была серьезной. ФСБшник вышел и минуты 2 переговаривался с охранниками, прежде чем шлагбаум подняли. Я отметил интересный момент. Автоматический шлагбаум. Перед входом внутрь вновь стояла охрана. И снова пришлось говорить с ними, показывая служебное удостоверение. «Сами понимаете, такие времена...» Извиняющимся тоном произнес особист, когда мы, наконец, вошли внутрь. Внутри горел свет. Тонированные пленкой окна снаружи наличие электричества скрывали. Везде сновали люди. Следуя за провожатым, поднялись на второй этаж, где на двери была табличка «Кинозал». Рядом был наклеен листок с надписью «Аналитический центр». Когда мы вошли, у меня появилось ощущение, что никакой войны не было. В огромном зале рядами стояли столы с компьютерами, за которыми работали люди. Фигура человека в военной форме показалась знакомой. Когда мужчина развернулся к нам, узнал генерала, навещавшего нас в Спас-Рязанском. «Добро пожаловать, Юра!» Поздоровался генерал и, переводя взгляд на меня, добавил. «Героя СВО с собой прихватил. Добрый. Антон, распорядись насчет кофе, пока я введу гостей в курс дела». Сотрудник ФСБ сразу отправился выполнять указания. Авторитет генерала был непререкаемый. Меня распирало любопытство, но я предпочел сохранить молчание, пока генерал спрашивал о последних событиях в нашем районе. «Кстати...» Генерал повернулся в мою сторону. «Юрий Владимирович рассказывал о твоих подвигах при ликвидации банды. Как там его?» «Шершнева», — подсказал Сердюков. «Шершнева», — повторил фамилию генерал. «Вот уж поистине шершень был. Сколько добра стянул. Весь Шацк разорил. Так вот, нашим комитетом был оценен твой вклад, и тебе присвоено звание капитана по ходатайству Юрия Владимировича. Раз ты сегодня здесь, сделаем фото, получишь соответствующие документы. Зачем откладывать долгий ящик?» «Служу России», — заучно ответил на слова генерала, не понимая, зачем Сердюкову понадобилось выбивать мне звание. Разве только чтобы оправдать и обосновать свои слова перед подчиненными, при которых называл меня капитаном. «Приходится менять дислокацию каждые 3 месяца», — ответил на вопрос полковника генерал. «Здесь, пожалуй, задержимся. Место неприметное, хорошо замаскированное. Да и специалисты наши довольны. Удалось восстановить связь с 2 спутниками. Сейчас мы хоть видеть стали. Пройдем в комнату, покажу кое-что». Дверь с табличкой «Не входить» генерал открыл ключом. Внутри, за десятком гигантских дисплеев, сидело 3 мужчин, вскочивших при нашем появлении. «Не обращайте внимания, работайте», — махнул рукой генерал. «Сергей, выведи на экраны Америку за последние 3 суток». Слайды сменяли друг друга. Генерал комментировал. «Это было Нью-Йорком, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Военная морская база. Чикаго, Детройт, Вашингтон». Разрушения были колоссальные. От небоскребов Нью-Йорка остались лишь обугленные пирамиды из камня и железа. Не лучше выглядели и другие крупные города. Но небольшие городки смотрелись мирно, словно никакого ответного удара не было. «Приблизительные подсчеты показывают паритет по жертвам. По нашим оценкам, число жертв у нас и у наших врагов колеблется от 20 до 30 миллионов. Ситуация с Францией и Британией еще хуже. Там, в силу небольших площадей и плотности населения, почти в половину всего населения». «Сергей, покажи слайды Москвы и Питера», — попросил генерал. Если на разрушенные и сожженные американские города мы смотрели с любопытством, на свои смотреть было больно. Москвы и Питера не было. Только МКАД угадывался по ленте кольца. Ни один район столицы я не мог опознать. Все ориентиры были разрушены. Генерал заметил мою реакцию. «Москве досталось больше всего. Суммарная мощность ракет, попавших в столицу, в 1000 раз превышает мощность заряда Хиросимы. Сергей, выведи слайды бытка ещемесячной давности и вчерашней». Оператор возился минуту. Название «Быткач» мне ничего не говорило. «Вроцлав, Катовице, Варшава уничтожены», — прокомментировал генерал. «Там были базы НАТО. Смотри, Юра, это месяц назад. Увеличь картинку. потребовал генерал. Вначале я не понял, в чем дело. Вроде город средних размеров. Видны даже автомобили и фигурки людей. Но оператор щелкнул мышью, и стали видны силуэты танков и самоходных орудий на окрестности города. 5 танков и 10 самоходок. Это было месяц назад. Сергей, вчерашний слайд. На новом слайде было 20 танков, самоходок около 30. Добавились грузовые автомобили. Это за месяц. Всего за месяц. Юра, как думаешь, против кого копят силы? Полковник не ответил. Вопрос был риторический. Но на этом неприятные сюрпризы не заканчивались. На границе Азербайджана и Дагестана также наблюдалось скопление военной техники. Граница Финляндии и Карельской республики, вероятно, тоже место будущего вторжения. Здесь насчитали 30 танков и 10 грузовиков. Они уверены, что у нас нет связи с оставшимися спутниками. Вот и готовятся, не торопясь. Ждут улучшения радиационного фона. А вопрос продолжения войны не за горами. До холодов не успеют, а вот со следующей весны вероятность вторжения оценивается в 98%. Вот почему я тебя вызвал. Хотел, чтобы ты все увидел своими глазами. Военный билет со званием капитана я получил через полчаса. Прощаясь, генерал долго держал руку в своей руке. Помни, капитан, все, что было до сих пор, цветочки, ягодки впереди. Готовьте людей, собирайте надежных. Это наша земля, это наша Русь, и мы не отдадим ее. Всю дорогу обратно мы молчали. Я вспоминал, как, воспользовавшись тем, что генерал и полковник спорили, попросил оператора показать российско-китайскую границу. На самой границе ничего интересного не было, но Сергей не поленился и сменил слайд. У города ЦСКР военной техники было столько, что сосчитать не представлялось реальным. Уже дома сверился по карте и выдохнул с облегчением. Даже по прямой до нашей границы было около 500 километров. Но китайцы всегда славились своим упорством и тем, что делали реальностью то, что казалось невозможным. Если эта армада пойдет на наш Дальний Восток, я не представлю, кто сможет оказать сопротивление. Все крупные города, все наши воинские части на Дальнем Востоке подверглись атаке. Безопасными оставались лишь небольшие поселения, анклавы безопасности в опасном месте. Глава 26. Инициация. Чтобы с гарантией успеть к 10 часам в церковь, из Адема выехали к 7:30. Девушки, похоже, и не ложились вовсе, или встали на пару часов раньше меня. Когда в 6:30 я спустился вниз, они уже были во всеоружии. Сидя за кухонным столом, обсуждали детали предстоящей свадьбы. Волосы Аннабель уже были уложены, но одежда была еще повседневная. На мой вопрос, почему она не в свадебном платье, на меня зашикали, что жениху увидеть невесту в платье до свадьбы – плохая примета. Выехали полным составом. Никогда еще дом в старом Кудоме не оставался пустым. Надо еды животным запасом положить. Волновалась невеста, отдавая приоритет животным даже в день свадьбы. Увидеть Аннабель в палате мне так и не удалось. Меня, Ашота, Ваню и Виталия Семеновича отправили в Спасск раньше. Денис должен был привезти Машу, Альбину сыном и Аннабель. Он еще с ночи помыл машину, подогнав ее к реке, зная, что придется везти невесту. Шариков, чтобы украсить машину, не было. Но предприимчивая Маша использовала для этой цели мужские контрацептивы, покрасив их помадой или еще чем-то из женского арсенала красоты. Получилось неплохо. Только сильно присмотревшись, можно было понять, что это нестандартный воздушный шар. Альбина нарвала луговых цветов и украсила ими машину Дениса еще с вечера. В целом получилось неплохо. Отъезжая от Эдема, Виталий Семенович даже похвалил девушек, что смогли найти воздушные шары. Ашот и Ваня давили смехом на слова Семенова, поглядывая на мою реакцию. Сделав каменное лицо, словно речь меня не касалась, аккуратно вел машину. Я практически никогда не носил костюмов. В школе предпочитал свободный крой. На войне носил тактическую одежду. И с момента атаки на Россию в конце января камуфляжная форма просто сроднилась с моим телом. Костюм мне вчера подогнал Сердюков со словами: «Женится всего один раз, и жених должен соответствовать образу». Костюмы двойки прилагались туфли на небольшом каблуке с заостренными носами и белоснежная сорочка, явно на размер больше моего. Туфли малость жали, но так часто бывает, когда обувь новая. А вот костюм пришелся в пору. Парни уверяли, что сидит отлично, но мне в нем было некомфортно. Местом сбора было кафе Светланы, где со вчерашнего дня оставались мама и Наталья Ивановна, готовя праздничные столы. «Сергей где?» – спросил у Танюхи, переступив порог заведения. Все столы были объединены и расставлены буквой «П». На столах уже имели салфетницы с салфетками, были расставлены приборы. «В мангало». Девушка шмыгнула носом, принося мимо меня продукты в эмалированном тазу. Шашлычника у Сергея в последнее время не было. В постапокалиптическом мире спросом пользовались другие блюда. Гречневая каша с тушенкой, суп из той же тушенкой и картофель. Шашлык казался нереальным деликатесом, требовавшим слишком много усилий и мяса при небольшом выходе готовой продукции. Сергей разводил огонь. Кроме стандартных поленьев, заметил толстую виноградную лозу. «Не, рано костер разводить. Еще 9 нет. А сюда мы вернемся после венчания. Олег Джан, видишь виноградную лозу? Вчера она еще в земле была, а сегодня ждет своего часа. Самый лучший шашлык на виноградных углях, но она сырая. Пока ольха будет гореть, из лозы уйдет лишняя вода. Как вы вернетесь, угли из нее за полчаса будут, а через 20 минут и шашлык будет готов». Оценив мой наряд, армянин не удержался от комплимента. «Такой красивый жених! Жаль, что я не девушка!» И расхохотался, довольный своей шуткой. Подошедший Ашот избавил меня от дальнейших подколов. Вернувшись в зал, заметил, как Виталий Семенович и Ваня пристроились в конце свадебного стола. Семенов уговаривал моего друга выпить за мою свадьбу, умудрившись тащить ломоть хлеба и пару соленых огурчиков. Не иначе, как Наталья Ивановна подсобила мужу. Тот метнула на меня виноватый взгляд, скрываясь на кухне. Ваня заметил мое недовольство и решительно отодвинул руку Семенова, пытавшегося налить ему водки. До сих пор парень держался. Если начнет пить, трудно будет остановить. С минуты на минуту должна была подъехать Альбина. Ее присутствие гарантировало, что Иван и под страхом смерти не выпьет. «Мама, вы хоть отдыхали?» В кухне варилось. Сковородки шипели на двух буржуйках. Самодельная вытяжка работала, но все равно. Весь дым не успевал выйти. Я даже кашлянул от его концентрации. «Спасибо, Таня. Все организовала. И еду, и отдых». Мать смахнула прядь волос с лица. «Девочки еще не подъехали? Мне тоже надо привести себя в порядок. Сын женится». Последние слова она произнесла с гордостью. «Подъезжает». «Вы идите обе, я сама справлюсь. У нас и так все готово». Появившаяся в кухне Таня улыбалась. «Вот когда мой Мишка женится, я тоже буду счастлива». Наличие у нее сына явилось для меня откровением. Для меня она была помощницей Сергея с неограниченными обязанностями и без личной жизни на стороне. Подъехал Ниссан Дениса, из которого выходили девушки. И снова мне не повезло. Анабель была не в свадебном платье. Видимо, девушки решили ее приодеть уже в кафе, непосредственно перед поездкой в церковь. Тишина в кафе взорвалась девичьими голосами. Альбина и Маша были нарядно одеты. Я уже привык видеть их в частично походном варианте, в камуфляжных штанах и кофточках. Оказалось, что Анабель не нарядили из боязни помять платье, пока будут ехать по колдобинам. «Жених и друзья жениха, внимание!» Альбина захлопала, привлекая внимание. «Можете уехать отсюда. Встретимся у церкви в 10. Нам надо нарядить невесту, и ваши глаза будут лишними. На своих жен насмотритесь». Закончила девушка, послав Ване многообещающий взгляд, от которого мой друг покраснел, как школьник. «Денис, ты тоже иди. Мы приедем с Виталием Семеновичем», – подтолкнула мужа Маша. «Вы не поместитесь в одну машину. Одна невеста займет заднее сиденье со своим платьем». Попытался запротестовать Денис, но звучный голос у входа перекрыл шум. «Невеста поедет со своим названным отцом и подружками на моей машине». На Сердюкове была парадная форма. Начищенная кокарда на фуражке сияла, а сам полковник был чисто выбрит. «Юрий Владимирович, добрый день!» В разнобой поздоровались мы. Семенов отдельно с каждым обменялся рукопожатием, обнимаясь с полковником. «Все, парни, идите. Я погляжу, политрук у вас толковый», — отпустил полковник комплимент Альбине, воспрявший после этих слов. «Нас попросту вытолкали наружу, не давая опомниться». «Куда теперь? Еще час времени». Ваня топтался у входа, будто боялся оставить свою ненаглядную в компании, где оставались двое пожилых мужчин. «Поедем к ангару, откуда брали сетку. Там много еще чего было. Я завел додж. Денис оставил ключи тестю. Тому предстояло привезти в церковь свою жену и мою маму». «Ну что за жених?» — сокрушенно заметил Ашот, усаживая сзади. «У него свадьба, а он о железках думает». «Свою-то железку он уже, вероятно, наточил», — пошловато пошутил Денис, поддержанный Ваней. В свое время я часто прикалывался над их семейной жизнью, цеплялся за слова, высмеивал. Видимо, моя очередь стать объектом подколов и насмешек. Я-то не обижусь, но вот Аннабель в ответ на такие шутки еще суицид может совершить. Надо будет ее подготовить к этому, чтобы не было шоком. Учитывая ее воспитание и порядочность, в ее присутствии даже не ругались матом. Но то было раньше, а сейчас ситуация менялась коренным образом. Не меньше получаса провели в ангаре. Там оказались еще два подсобных помещения, где был складирован цемент в мешках. Проткнув один из мешков, Ваня растер немного пальцами. «Годится, но еще пару месяцев, и образуются комки. Придется фильтровать. А сейчас, пока нормальный, может использовать его, пока не пришел в негодность». Нашли мы и несколько мотков вязальной проволоки. Железная скоба для скрепления балок, сетка рабицы еще также была в наличии. Была и бетономешалка объемом 0,33 кубических метра. Но для нее требовался трехфазный ток. Самой ценной находкой стали листы профнастила, длиной в 6 метров и шириной в метр. Их оказалось 22. Даже не знаю, почему я их не заметил еще в первый осмотр. Профнастил, проволоку, цемент, остатки сетки заберем уже завтра. Я на всякий случай переговорю с полковником. Но оставлять здесь это добро нельзя. Денис напомнил, что пора выдвигаться к церкви. Венчание закончилось быстро. Отец Арсений объявил нас мужем и женой перед Богом. Мы обменялись кольцами, и я стал женатым чуваком, с чем меня громогласно поздравили парни. Для меня венчание было формальностью. В церковь я не ходил и про Бога вспоминал лишь минуты отчаяния. Аннабель сияла. Во время речи настоятеля ее глаза предательски блестели. Девушка изо всех сил сдерживала слезы. Слезы счастья, надеюсь, а не слезы разочарования. «Ну все, Олег, ты приехал, скажем так. Сегодня ночью у тебя будет посвящение в клуб женатых». Денис обнялся со мной, похлопывая по плечам. «Инициация», — подсказал Ваня. Иногда он мог выдать словечко. «Что за хрень?» Денис поднял бровь. «Посвящение. Один из обрядов перехода, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо общественной группы или мистического общества». Мы не заметили Сердюкова, бесшумного подошедшего к нам. «В данном случае инициацией можно считать создание ячейки общества, то бишь семьи». Полковник протянул руку. «Поздравляю, капитан». «Все, едем в кафе». Счастливая мама налетела на нас как коршун, испугав даже Сердюкова своим напором. Свадьба затянулась. Столы ломились от угощения. Смотря на количество блюд, я недоумевал. Как можно из такого ограниченного количества продуктов приготовить столько еды? Сердюкова и Виталия Семеновича посадили рядом с нами, на почетное место. Мама, несмотря на мои уговоры, села чуть поодаль вместе с Натальей Ивановной. Оба лейтенанта, сержант Семен, мэр Глотов и Сергей, владелец кафе, устроились по левому ряду столов. Правый ряд занимали обитатели Эдема, вместе с бабушкой и дедушкой. Из егерей приехал только бородатый Михаил, остальные находились далеко от брюки набора. Тамадой стола у нас был Сердюков, которого я попросил, чтобы со спиртным не переусердствовали. Не хотелось, чтобы моя свадьба запомнилась мордобоем. Пили долго, но умеренными темпами. Больше всего тостов произнесли в честь молодоженов. Альбина с Машей пытались организовать что-то вроде конкурсов, но времена были не те, да и молодежи было мало. Часа через два вежливо откланялись Синицын и Сыч, сославшись на службу. Мне не хотелось, чтобы Сердюков уходил. Он это понял по взгляду и задержался еще на час. Но потом и он ушел, захватив с собой Семена. Мы с Денисом мало пили. Ваня не пил совсем. Но дед с Виталием Семеновичем после ухода Сердюкова разошлись. Пришлось жестами показать бабушке и Наталье Ивановне, чтобы попридержали мужей. Слишком сильно в галоп они ударились. На каком-то этапе два старика чуть не поругались, начав выяснять причины войны. Дед напирал, что виноваты извечные враги американцы. Семенов уже указывал на русское АОСИ и полную недооценку опасностей. Ситуация начинала накаляться. Не хватало еще разнести кафе Сергея за все, что он сделал. Помимо нежнейшего шашлыка, армянин еще заставил женщин взять продукты со склада своего кафе, пожертвовав ради меня недельной выгодой. «Жених хочет сказать тост!» Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать спорщиков. Добившись внимания, я налил себе водки, подождал, пока остальные наполнят свои рюмки. «Это последняя выпивка на сегодня. Подожди, деда, выслушай меня!» Предостерег его, заметив, как он дернулся при моих словах. «Если честно...» Я говорил громко, стараясь отчетливо выговаривать каждое слово, каждый звук. «Свадьба могла бы обойтись без выпивки, с учетом того, что пришлось пережить нашей стране, нашему народу». «Помянем!» – пьяно икнул Виталий Семенович. Но на него яростно зашипела Наталья Ивановна. «Заткнись, алкаш!» «Тем не менее, сегодня свадьба. Это знак того, что русский народ жив и хочет жить. Знак того, что нас не сломали и не сломают. Знак того, что жизнь на земле Святой Руси продолжится. И не важно, кто виноват в случившемся. Наши предатели или враги. Важен результат. А результат таков. Около 30 миллионов россиян погибло. И еще погибнут миллионы от лучевой болезни. От голода, холода, болезней, от рук преступников. А мы будем спорить, кто виноват, и бить друг другу морды?» Я почти перешел на крик. В зале царила мертвая тишина. Не выдержав моего взгляда, дед опустил глаза. Виталий Семенович тяжело вздохнул, отставляя в сторону рюмку. По щеке Аннабель скатилась слеза. Не этого я добивался в день ее свадьбы. Но у меня будет время ей это объяснить и искупить свое вино. «Мы выпьем последнюю стопку. Не за мою свадьбу. За нее сегодня выпили много. Мы выпьем ее за тех, кто остался живым, чтобы они помнили про погибших, чтили их память и ценили оставшихся». Я выпил и поставил стопку на стол. Молча опустошили свои рюмки все остальные. Моя речь даже протрезвила деда. Даже Виталий Семенович паник, словно раздавлен грузом моих слов. «А теперь, если вы не возражаете, мы поедем домой. Мне надо отвезти жену». Поцеловал смущенную Аннабель под одобрительные крики. «Олег, на минуту». Сергей звал меня на кухню. «Можете ехать. Оставь Ашота с Денисом. Танюха все упакует из оставшейся еды. И у меня еще есть просьба». Сергей огляделся. «Я просил Ашота ко мне в компаньоны перейти, но он боится обидеть тебя таким решением». «Если он сам хочет, не вижу проблем», — ответил Сергей, благодаря за все, что он для меня сделал. С Ашотом и Денисом пришлось остаться и Ване, иначе не помещались, даже с учетом Нивы деда. Наталья Ивановна, мама, бабушка и Михаил разместились в Ниве. Я попросил егеря сесть за руль. Деда немного развело. Не хватало еще в аварию попасть. Виталия Семеновича усадила рядом. После моего тоста он загрустил. Лез с объятиями и несколько раз извинялся за свою несдержанность. Альбина с сыном, Маша и Аннабель разместили сзади. Платье невесты, даже если и помнется, уже не страшно. В Адем добрались в сумерках. Денис с парнями приехал на 2 часа позже с полной машины оставшейся еды. Виталия Семенович и Наталья Ивановна сразу забрала наверх. До нас залетали обрывки фраз. Мама Маши разошлась не на шутку. Дед к концу поездки протрезвел. Они высадили маму и Наталью Ивановну и уехали в Брекенбург, сославшись на неотложные дела. Бородатый егерь Михаил перед отъездом вручил мне охотничий нож с рукоятью из рога оленя. Едва вернувшись домой, Аннабель переоделась и бегом отправилась к животным под смех Маши и Альбины. «Вот теперь узнаешь, что такое ревность, Олег. Только ревновать тебе придется козлу и хряку», — заливала смехом Аннабель. Допоздна сидеть не дала мама, разогнав всех по комнатам. «Иди, сынок, не обижай ее». Она легонько шлепнула меня по затылку. Девушка чистая, невинная. Аннабель ожидаемо оказалась невинна. Желание не причинить боли боролось с вожделением, но Я держал себя в руках. В итоге все получилось хорошо. До самого рассвета мы болтали и строили планы на жизнь, уснув лишь под утро. Жизнь продолжалась. Я втянулся в роль мужа, все время ловя на себе взгляд любящей жены. Раньше, чтобы не нагружать маму, я старался сам стирать свои носки и белье. Сейчас проблема чистой одежды, обуви и остальной бытовой проблемы просто исчезли. Всегда все было выстирано и разложено по полочкам. Дни проходили за днями. Мы ловили рыбу, съездили в Спас-Крезанский трижды. Пока перевезли цемент, профнастил, сетку и все остальное, гусыня высидела яйца. 6 гусят и 10 цыплят были переведены в небольшой загончик, построенный специально для них. К середине июля на нашем столе появились свежий лук, чеснок, редиска, щавель, салат. Картошка уже вымахала сантиметров на 30. Приехавшая в гости бабушка указала, что через пару недель придется окучивать. «Маша беременна», — шепнула мне по секрету Аннабель ночью, когда мы, вспотевшие, отдыхали после страстной любовной схватки. Жара установилась такая, что спать приходилось с открытыми окнами, но донимали комары. Я искал защитную сетку от насекомых, но пока найти не удалось. Приходилось спасаться подручными средствами, ставить на окна сильно пахнущие травы по совету егеря Михаила, с которым мы сдружились. «А ты?» Задавая вопрос, не хотел слышать положительный ответ. Слишком много опасностей в этом мире в данное время. Из головы не выходили спутниковые карты, виденные в Ряжске, где техника готовилась к вторжению. «Пока нет». Аннабель явно ждала беременности. Стараясь не показывать своей радости, я не был готов стать отцом, утешил. «Мы только месяц женаты. Так быстро не всегда бывает». Летние месяцы пролетели быстро. Мы довели до ума сараи для животных, заготовили дрова для долгой зимы, выкопали картошку, перебрали на семена и на еду, снесли все в погреб. В начале октября впервые пошли на охоту, добыли косулю и десяток уток на Святом озере. Ашот сошелся с Ирой из Диулина. Они переехали жить в Спас-Крезанский к Сергею. Сергей, находясь под протекцией Сердюкова, понемногу стал набирать обороты. Прикупил второе кафе, переименовал его в Арцах и назначил туда Ашота с Ирой. Бабушка, пожалев зубров, выпустила их на волю. Кормов для них не привозили, и животные начинали голодать. Журавлиный питомник тоже расформировали. Убрали натянутые сверху сетки, и в начале ноября птицы дружно взлетели в небо, выбирая южное направление. Спас-Крезанский стал образцовым городом. Туда приезжал наш знакомый генерал, привозил с собой достаточно большую компанию в погонах, демонстрируя, как можно навести порядок в отдельно взятом регионе. Государственный комитет старался удержать страну от погромов и скатывания в Средневековье. Спас-Крезанский доставили 10 фур с зерном. Но мельницы не работали. Все усилия электриков пока не увенчались успехом, и электричество не наладили. Зерно не имело особой цены. Мне удалось получить 20 мешков за копейки. Наш запас муки практически закончился, а без хлеба я не представлял, как мы будем жить. 18 ноября, вечером после ужина, мы сидели с Ваней и Денисом, обсуждая, как построить водяную мельницу. Общий принцип был известен. Река была под боком. Сделать отвод не проблема. Благо, трактор есть. Ваня предлагал маленькую мельницу чисто для наших нужд. Я настаивал на большой, чтобы мы могли молоть зерно городу. Наличие мельницы нас сделало бы абсолютными авторитетами в этой сфере. Альбина поднялась наверх, чтобы уложить сына, когда раздался ее крик. «Ваня, иди сюда скорей!» Мы рванули наверх с тревогой за Сережку, но причина была в другом. Рация, усиленная приемником сигнала, теперь стояла в спальне Ивана, где он часто проводил свои сеансы связи, не мешая другим обитателям Эдема. «Ака, Ака, я Неман, прием!» «Это меня!» Схватив рацию, Ваня ответил. «Неман, Ака на связи, прием!» «Ака, у нас десант. Парашютисты, как понял, прием!» «Спроси, сколько и кто по национальности?» Потребовал я у Вани. Но Неман не владел этой информацией. Удалось узнать, что в их районе десантировались парашютисты. Больше информации вызывавший Ваню не обладал. Единственное, что еще удалось нам узнать, это то, что местные радиолюбители перехватили часть переговоров прибывших. Переговоры были зашифрованы. но одно слово выделялось отчетливо. «Реквием». «Что это значит?» Денис вперил меня взгляд, но ответить успел Ваня. «За упокойную молитву у католиков». При упоминании католиков все стало на свое место. Польский городок с долбанутым названием, которое я не запомнил, ряды самоходок и танков. «Вызови Сердюкова!» – попросил Ивана, но полковник молчал, и после 5 попыток связаться, я принял решение ехать. Сердюкова пришлось будить. Я доехал только к 12 ночи. Выслушав меня, полковник задумчиво произнес: «Реквием, значит. Продолжение метастаз или новая операция?» «Новая», – уверенно ответил я Сердюкову. «Переводится как заупокойная молитва католиков». «Пшеки», – вынес вердикт полковник. «Плохо усвоили уроки истории. Раз хотят заупокойную, то получат ее. Реквием. Так пусть будет реквием». Глядя на этого спокойного и уверенного человека, я не сомневался, что с такими, как полковник, мы не пропадем. Отстоим родную Русь и прочитаем заупокойную над врагами. Конец.